«Силезия почитается нами как польская территория», – категорически заявил Тадеуш. «Добрых 100 лет курфюрсты Силезии были нашими королями. На самом деле это ничего не значит. Ведя революционную войну, не стоит апеллировать к замшелым феодальным понятиям. Но так или иначе, главное – это сила штыков. Когда ваши войска оккупируют Силезию, там будет произведен плебисцит. Если население признает себя поляками и выскажется за присоединение к Польше, так тому и быть, и никакие феодальные права не будут играть ни малейшей роли. А что же с восточной нашей границей? То же самое, все решит плебисцит. Это будет справедливо». Костюшка задумчиво провел руками по волосам. «Но сможем ли мы победить прусское войско? Со времен Фридриха Великого оно почитается образцовым. Французы успешно противостояли пруссакам. Получится и у вас. Вы вполне успешно провели восстание 94 года. Сумеете и теперь застать их врасплох, значит, одержите победу. А если вас обучит и поведет в бой генерал-фельдмаршал Суворов?» Лицо Костюшки прояснилось. «Мне все это надобно обдумать, однако, предложение вашего величества звучит многообещающе и разумно. Обдумайте. Но помните, возможно, благоприятного часа придется ждать годами, и даже десятилетиями». В конце концов, пан Костюшка согласился. В бывшие польские области полетели его эмиссары созывать войска под знамена будущей новой Польши. Однако поначалу поляки не проявляли особого энтузиазма. Многие, причем самые буйные, к тому времени уже уехали во Францию. Кто-то пытался устроиться в той стране, где оказался волею судеб после последнего раздела Польши. И я решил немного Тадеушу помочь. С начала 1798 года мы начали ревизию дворянства западных губерний. Дело в том, что польские шляхтичи, коих было неимоверное количество, в большинстве своем не имели никаких доказательств благородного происхождения. Поэтому, вежливое предложение подтвердить свой статус ввело шляхту в ступор. Решительно никто не мог этого сделать. По всем западным губерниям пронесся натуральный вой. Всех, кто не был способен письменно доказать свое дворянство, лишали и его, и поместий. Лишаясь имущества и положения в обществе, шляхтичам не оставалось ничего иного, кроме как идти на службу. И полевой лагерь Костюшка, разбитый под Уманью, принимал их в огромных количествах. Осталось всего ничего уговорить Суворова. Он поначалу отнесся к идее без энтузиазма. «Александр Павлович, да нужны ли нам эти поляки? Они ведь никогда не будут нам дружественны». Тут я мог только согласиться. «Вы правы, фельдмаршал. Но, увы, никакая страна, находящаяся на наших западных границах, не будет нам дружественна. И Польша здесь кажется предпочтительнее какого-либо германского государства. Немцы могут быть врагами пострашнее ляхов, так что уж лучше поляки, чем пруссаки». «Резонно, Александр Павлович, резонно. Но зачем же возрождать им государство? Ведь такой вздорный народ. Поляки – древняя нация, их государственность возникла примерно в одно время с нашей. Вряд ли они нам подчинятся, брожение в этих землях будет идти всегда. И я, признаться, предпочитаю лучше иметь их открытыми врагами, а не мнимыми верноподданными, старательно готовящими кинжал для нашей спины. Вы, конечно же, представляете, какой чудовищный вред может причинить один единственный предатель, оказавшийся в неудачное время в ненужном месте. А кроме того, мне очень не нравится, что немцы на примере поляков приобретают вкус к угнетению славян. Этак они и на нас перенесут свои мечтания, не сразу, но со временем. Так что, пусть будет Польша. И очень важно, чтобы мы сами добровольно ее возродили. Нашему народу тоже следует понять пределы нашего государства и на Западе, и на Востоке. Увлекаться военным делом тоже надобно в меру, дабы не опомниться, увидя себя воюющим со всем миром. И вскоре Суворов убыл под Умань, дрессировать возрождающуюся польскую армию. Оттуда он слал мне пессимистичные письма, жалуясь на бестолковость своих новых учеников. «Тяжело в ученье, легко в походе», — цинически отвечал ему я. Занимался рассвет, когда скромная темная карета, запряженная четверкой прекрасных кассельских лошадей, подъехала к заставе, отделявшей герцогство Эльденбургское от княжества Эвер. На заставе, представлявшей собой симпатичный домик из резного кирпича с установленным рядом шлагбаумом, было многолюдно. Перед полосатым бревном выстроилась целая кавалькада грузовых фургонов. Занавеска кареты дрогнула, и из окошка выглянул немолодой благообразный седовласый господин с черными внимательными глазами. Несколько мгновений он с беспокойством всматривался в очередь из грузовых повозок, но затем, убедившись, что движется она очень споро, вновь закрыл занавеску, отдавшись ожиданию. «Надеюсь, въездные формальности не задержат нас сильно», — сообщил он еще двум господам, расположившимся в карете напротив него. Они были заметно моложе него, но чем-то неуловимым с ним схожи. Вскоре действительно подошла очередь их экипажа. По примеру предыдущих экипажей, карета путешественников проехала вдоль здания заставы, и ее окошко оказалось прямо напротив окна в здании пограничной стражи, где заседал таможенный чиновник в непривычном строгом костюме. Въездные формальности оказались очень коротки. Посмотрев паспорта, задав несколько стандартных вопросов, скучающий чиновник разрешил въезд. «Простите, господа, не укажете ли нам путь к дому 9 на улице Шлассграфт?» Безукоризненно вежливо обратился господин в карете к первому же к полицейскому. Тот, смерив внимательным взглядом и господина, и его экипаж, объяснил. «Немного, как водится, поплутав по улицам средневекового города, еще пару раз справляясь о дороге с попадавшимися им прохожими, господа, наконец, оказались на искомой улице. Кажется, это здесь, Амшель», — произнес старший путешественник и, покинув карету, уверенным движением постучал набалдашником трости в прочную дубовую дверь, помнившую, должно быть, еще Максимилиана Габсбурга. Минута прошла в томительном ожидании. «Может, мы опоздали?» — предположил молодой человек по имени Амшель. «Пустое. Это серьезные люди, а мы прибыли издалека для серьезного разговора», — отозвался пожилой джентльмен. «Кстати, дабы не тратить зря времени, отправляйтесь-ка пока на поиски гостиницы. Как снимите комнату, возвращайтесь сюда и ждите меня. Может быть, снять две комнаты?» — предложил второй, совсем юный путешественник. Седовласый господин вздохнул. «Когда же, Натан, ты привыкнешь к мысли, что деньги не растут на деревьях?» Тем временем загремел засов, и дверь распахнулась. Гренадерского роста лакей, открывший двери, молча принял визитную карточку пожилого господина и жестом пригласил его войти. Поднявшись за слугой на второй этаж, вскоре он оказался в строго обставленном кабинете перед весьма молодым господином, заседавшим за громадных размеров бюро. «Гермир, очень рад», — приветливо обратился он к вошедшему. «Взаимно. А вы, полагаю, герр Строганов?» После первых приветствий, дежурных вопросов о дороге и стандартных ответов юноша, широким жестом предложив посетителю кресло, перешел к делу. «Итак, если мне правильно доложили, вы – гоффактор ландграфа Гессен, Кассильского?» «Именно так, молодой господин», – с чопорным видом отвечал путешественник. «Также мой дом занимается торговлей тканями, а не так давно мы организовали распространение процентных займов». «Торговля тканями? Интересно», — оживился молодой человек и немедленно сделал какие-то пометки в разложенных перед ним записях. «Расскажите-ка об этом подробнее». Гермир на секунду смешался, раздумывая, стоит ли раскрывать перед этими гоями, да еще и иноземцами, важные секреты своей профессии. Какие-то мгновения его интуиция искала решение, да или нет, но вид молодого господина Строганов, видимо, внушил ему доверие, и, отринув сомнения, Майер произнес: «Как вы, возможно, уже слышали, ваше сиятельство, мой покровитель, ландграф Вильгельм, 15 лет назад предоставил свою армию в распоряжение короля Георга, дабы тот мог раздавить вспыхнувший за океаном мятеж. Злосчастные обстоятельства помешали английскому королю достичь своей цели, однако, к чести английской нации, услуги армии ландграфа были оплачены своевременно и в полной сумме. Ландграф доверил мне перевод этих денег из Лондона во Франкфурт. Однако я взял на себя смелость обратить внимание своего доверителя за то, что простое перевозка монеты с острова на континент по сути своей является операцией убыточной, и к тому же довольно опасной. Между тем, если закупить на имеющиеся средства английские товары, скажем, хлопчатобумажные ткани, и затем продать их в Германии, операция не только окупит затраты на перевод денег, но и принесет заметные барыши. Мой высокий покровитель был столь милостив, что счел возможным согласиться на эту операцию, и, уверяю вас, нисколько не пожалел об этом». Строганов задумчиво побарабанил пальцами по столу, затем взял перо и сделал в своих записях еще несколько пометок. «Значит, вы использовали деньги своего доверителя для достижения собственной выгоды. Что же, это понятно. Однако, скажите, что бы случилось, если бы ваша операция вдруг оказалась убыточной? Ведь в пути с товаром могут случиться самые разные неприятности, не так ли?» Мир слегка пожал плечами, выражая на лице умеренное несогласие со словами своего собеседника. Английские хлопчатобумажные ткани продаются в Лондоне на треть дешевле, чем во Франкфурте или Кёльне, при том, что качество их совершенно несопоставимо с поделиями немецких ремесленников. Конечно, в пути возможны разные непредвиденные несчастья, вроде нападения каперов, но если переводишь груз под английским флагом, шансы для такого события крайне невелики. Ну а если все-таки груз был бы утрачен, я ответил бы своим имуществом жизнью перед ландграфом. И, разрешите вас заверить, что мой покровитель, разумеется, был полностью осведомлен обо всех подробностях этой негациации. Вы ответственный человек, это впечатляет, заметил Строганов, бросив быстрый взгляд на своего молчаливого пожилого спутника. А процентные займы, о которых вы говорите, это, видите ли, мой дом начал заниматься этим совсем недавно, извиняющимся тоном произнес Мейер, и не обладает еще особым опытом в банковской сфере. Как вы, конечно, осведомлены, голландские, флорентийские и венецианские банковские дома за последнее время столкнулись с множеством трудностей, вызванных войнами на территории этих стран. Поэтому я счел время подходящим для того, чтобы предложить свои услуги для выпуска долгосрочных процентных займов. Разумеется, мы предлагаем самые наилучшие условия, и были бы счастливы служить российской короне. Нет-нет, прервал его Строганов, речь у нас не об этом. Император Александр принял твердое решение совершенно отказаться от заграничных займов, как разорительных для его страны и народа. На самом деле я хотел поговорить с вами совершенно об ином. Как вы относитесь к торговле чаем? Вопрос оказался для Мейера совершенно неожиданным. Чай? Право, не знаю даже, что вам сказать. Разумеется, я рассматривал этот товар в качестве предмета для негациации, но вынужден был от него отказаться из-за чрезвычайной конкуренции со стороны голландских и английских торговцев. Для торговли чаем нужны устойчивые связи в Гуанчжоу или Шанхае, и, желательно, собственные торговые шхуны. Все это имеется у нас, безапелляционно заявил ему Строганов. Не так давно императором создана крупная торговая компания, предназначением которой является негациация как русскими, так и колониальными товарами по всему миру. Основные пакгаузы устроены здесь, в Эвере, а также на Мальте и на острове Сингапур. Мы будем завозить товары со всего света в Европу, а у нас уже есть к этому все средства. Простите, но тогда зачем же вам моя скромная персона, удивился Мейер. Все просто. Нам нужны энергичные и ответственные люди, кто мог бы заняться распространением этих товаров внутри европейских стран, причем независимо от текущей политической и военной ситуации, если вы понимаете, о чем я, отвечал Строганов, со значением глядя в лицо посетителя. Полагаю, что да, ваше сиятельство, кивнул Герр Мейер с понимающим видом. Дела должны идти своим чередом, независимо от бурь, бушующих там, наверху. Да, вы совершенно правильно поняли меня. Нам необходима сеть складских мест по всей территории Европы и связи в деловой среде, которые позволят нам быстро и безо всяких затруднений реализовывать крупные партии товара. Разговорившись, юноша вышел из-за стола и заходил по кабинету. Герр Мейер слегка улыбнулся. Горячность молодого человека понравилась ему, хотя некоторые рассуждения его казались наивны. «Наши планы грандиозны», — продолжал меж тем Строганов. «Мы уже теперь организуем почтовую сеть на совершенно новых принципах, открывающих услуги почты для широкого круга лиц. Нигде и никогда почтовые отправления не будут столь быстрые и дешевы, как у нас. Сейчас это происходит в России, но и Европа не останется неохваченной этой системой. Вторым этапом будет продажа товаров через каталоги по образцам. Представляете, любой европеец сможет по почте выписать решительно все, вплоть до слона Махараджи. Ну и, наконец, третье, розничная торговля. В крупнейших городах появятся огромные магазины, продающие решительно все от спичек. Кстати, вы пользуетесь спичками? Попробуйте, очень удобно. И до колясок и сборных домов. Сборных домов? Что это? Удивился Герр Мейер. О, это отличная штука. Изделие такого рода позволяет возвести коттедж в течение нескольких дней. Но я сказал это для примера. Основные товары будут вполне традиционные. Ткани, галантерея, изделия для интерьеров. Я понял. Прервал объяснение Мейер. Ваш замысел прекрасен. Но все это потребует изрядных средств. А поскольку все торговые связи в Европе уже налажены, для того чтобы привлечь к себе покупателей, вам придется делать на свои товары изрядные скидки. Боюсь, что не смогу вам помочь в этом предприятии. Возможно. Но представьте себе ситуацию, при которой наша компания, кстати, она называется «Русский дом», вдруг окажется единственным поставщиком некоторых видов товаров, например, чая. Тут Гермеер надолго задумался, оставив молодого человека разглагольствовать дальше. Последние слова Строганова глубоко крепко запали в его сознание. А еще есть планы на устройство телеграфа, слова молодого человека, наконец, вывели Мира из задумчивости. Вы ведь, конечно же, слышали про оптический телеграф, разумеется, во Франции он давно в ходу, подтвердил Гермеер. Конечно, эта штука крайне несовершенна, а вот если бы применить другой, электрический телеграф, вот это совсем другое дело, от не зависит ни от погоды, ни от времени суток, и способен передавать сообщения в десятки раз быстрее и в сотни раз надежнее, чем оптический. Это те самые электрические новинки из Охты, про которые давно уже ходят самые невероятные слухи. Сразу заинтересовался приезжий господин из Пеллы. Русское императорское научно-исследовательское заведение Пелла. Да, там делают теперь крайне занимательные штуки, и тот, кто сумеет получить патент на продажу их в европейских странах, станет неприлично, бешено богат. Там придумано уже много всего, электрическое освещение и самые различные приспособления и механизмы. Это тот самый бешеный свет, что в Рождество устроили во дворце русского императора. Именно. Они еще поболтали о разных новинках науки и техники, причем Гермеер выказал завидную осведомленность о последних достижениях и русских ученых, и французов, творивших теперь в Петербурге. Оказалось, Герр Строганов лично знаком с многими из них. Наконец, они расстались добрыми друзьями, и Гермеер оказался на улице, где его уже ждала карета. «Вы сняли гостиницу?» – первым делом спросил он. «Разумеется. Пансион рядом с портом, очень приличный», – отвечал ему Амшель. «Тамошние постояльцы, в основном офицеры флота. Ну, как все прошло?» Гермеер ответил не сразу, поудобнее устраиваясь в экипаже и одновременно обдумывая слова. «Амшель, Натан», – наконец ответил он, – «только что я узнал нечто, что способны перевернуть вложение дел на европейских рынках и полностью изменить нашу жизнь. Похоже на то, что русский царь решил монополизировать рынок чая». Амшель, услышав это, негромко присвистнул. Натан недоверчиво посмотрел на отца. «Эта акция потребует связи в самых высших сферах правительства Богдыхана и, вдобавок, немыслимых средств. Не представляю, как император Александр намерен ее провести, но в случае успеха прибыли обещают быть головокружительными. Нам надо подготовиться к такой ситуации. Выясните, где и у кого сейчас имеются нераспроданные запасы чая, чьи корабли с грузом чая сейчас находятся в море или должны скоро выйти из портов Китая. Надо провести предварительные переговоры о покупке этих партий. Если мы сделаем это незадолго до того, как царь установит свои монопольные цены, мы сможем выиграть огромные средства. И не будь я Мир Амшель Ротшильд, если мы на этом не разбогатеем». Глава 13. Некоторое время, будучи в прошлой своей жизни педагогом, я, оказавшись в России конца 18 века, много раздумывал над развитием тут образования. Первоначальные мысли мои сводились к немедленному, или, хотя бы быстрому насаждению всеобщей, ну или хотя бы к широкой грамотности. К счастью, идеям этим сбыться оказалось не суждено. Говорю «к счастью», потому что ничего хорошего их этого не получилось бы, я только сильнее дискредитировал бы себя среди дворян, да и, пожалуй, всех прочих слоев общества. Никто в России тогда не задавался мыслью о важности обучения. Для крестьян, занятых тупо выживанием, образование казалось ненужной блажью. Купцы также были тотально неграмотны и совершенно не имели на сей предмет никаких предубеждений. Зачем составлять договор о 7 листах в 3 экземплярах, если все вокруг верят честному купеческому слову? Одна надежда была на дворянство. Казалось бы, этот класс, как самый обеспеченный и просвещенный, должен бы был относиться к обучению своих потомков с известным пиететом. Но нет, все было сложнее. Да, дворяне, конечно, своим сыновьям, да и дочерям тоже, хотя бы некоторые познания старались дать. Но есть нюанс, даже, пожалуй, куча нюансов. Во-первых, родители учат своих юных потомков совсем не тому, что надо для военной или гражданской службы, успешной карьеры или, упаси бог, общественному благу. Нет, их обучают тому, чтобы быть как все, дабы отпрыск мог легче войти в свет. Для этого нужен французский, и желательно, в совершенстве. При общении к основам античной культуры, мифология, история в занимательных примерах, вот это вот все, чтобы в светском разговоре можно было удачно блеснуть аллюзией на трактаты Фукидида или верши Вергилия. Ну и остальное, музыка, танцы, литература, верховая езда, дабы стать достойным членом общества и не сломать себе шею во время охоты. Вот и все требования к образованию. Во-вторых, недостаточное образование родителей не позволяло им выбрать достойный курс для детей. Скажем, все пансионы, коих тогда в Петербурге открылось под 30, а в Москве считалось до 20, были хуже даже, чем народные школы, от которых отличались только тем, что в них преподавались иностранные языки. Учители из сих школ ходили в пансионы давать там уроки, которые всегда спешили пораньше кончить. Немногие брали на себя труд действительно дать знания по своим предметам. Другие же рассеянно выслушивали заданное и вытверженное учениками, которые, конечно же, тотчас все забывали. В общем, выпускники этих пансионов знали правила хорошего тона и французский, но не имели никаких полезных знаний и были решительно ни на что не годны. Пожалуй, единственным приличным заведением был пансион университетский, отъезд открытый при Московском университете. Там иной раз преподавали профессора, а слушатели, имея целью затем поступить в университет, старались внимать им надлежащим образом. Впрочем, государственные учебные заведения тоже были малополезны. Скажем, в пажеском корпусе учили фехтованию, танцам и верховой езде. Выпускники его должны были стать галантными придворными, а вовсе не деловыми людьми. Конечно, есть специфические образовательные учреждения, типа морского кадетского корпуса или артиллерийской школы, где преподают точные науки и учат управляться со сложными, по местным меркам, механизмами. Но и там выпускают полуфабрикаты, требующие повышения квалификации во время службы юнга или под офицером, и, по сути, мог бы запросто изучить все нужные сведения на практике. Вон, скажем, Багратион. Образования никакого, все свои полководческие способности приобрел во время службы, и ничего, вышел в люди. Вот и получалось, что образование русскому человеку не сильно-то и нужно. А как это изменить? Я не представляю, а еще это дорого, очень дорого. С высшим образованием тоже было неладно. Во всей России был один только университет, московский, и не вошло еще во всеобщие обычаи посылать молодых дворян доканчивать вне мучения. Существовал еще Санкт-Петербургский университет при Академии наук, но это было учебное заведение Шрёдингера. Формально существуя, фактически он выпускал по 3-4 студента в год, что, впрочем, никого не беспокоило. Родители предпочитали домашнее воспитание, тем более что при вступлении в службу от сыновей их не требовалось большой учености. И даже существующие университеты почти бесполезны. Там не дают образования, а лишь прослушивают лекции. Ни экзаменов, ни семинаров, ни докладов, ни лабораторных работ, ничего. Ну и встал вопрос, что со всем этим образовательным нигилизмом делать? Конечно, мы предприняли некоторые меры. Скажем, сделали льготы по срокам военной службы, уменьшив для грамотных срок солдатчины на 2 года. С подачи Спиранского сделали для выпускников университетов льготы по поступлению на государственную службу и по ее прохождению. Но я желал немного другого, чтобы не правительство кнутом и пряником загоняло людей в учебу, а сами мои подданные осознали важность и нужность знаний. А вот это, я вам скажу, задача еще та. И, когда такие люди, пусть в единичных экземплярах, вдруг возникали, я радовался просто неимоверно. Сегодня один из таких людей появился в моем кабинете. Начиналось все самым банальным образом. Я получил длинное, восторженное письмо, опущенное в ящик, устроенный возле Зимнего дворца. Письма эти сначала обрабатывались моими статс-секретарями, чтобы отсеять явный шлак, которого набиралось, пожалуй, под 99%. И вот один из них, Трощинский, представил мне это письмо с самыми лестными от себя комментариями. Письмо оказалось просто огромным. Читая его, я то улыбался, встречая наивные идеи, которые и я когда-то разделял и от которых, столкнувшись с суровой реальностью, отказался, то удивлялся остроте предвидения моего анонимного корреспондента. Круг поднятых в письме тем был многообразен, но больше всего меня привлекло и удивило, что господин немалую часть обращения отвел под мысли о народном просвещении. Никогда еще никто иной не затрагивал этой темы. Это же предлагал употребить духовенство на просвещение народа, учредив для него гимназии, освобожденные от древней схоластики, настаивал на всеобщем развитии просвещения, призывая завершить дело, начатое Екатериной, и, в числе прочего, не желая быть голословным, заявил о своем желании устроить в своей родной Малороссии, в городе Харькове, новый университет. Сделать он это планировал по подписке, то есть собрав необходимую сумму с добровольных жертвователей. От меня просил лишь высочайшего на то дозволения. Послание этого господина тогда так взволновало меня, что я вскочил с места и прямо вместе с письмом прошелся по коридорам Зимнего дворца, обойдя его из конца в конец. Вот оно, вот такие-то люди мне и нужны. Молодые, горячие, мечтающие о великих свершениях. Да, в голове у него много мусора, что понятно. Все его идеи доморощенные, он сидел и думал над ними в одиночку, без дискуссий, без критического осмысления и, разумеется, без проверки на практике. После подробного обсуждения, пожалуй, окажется, что все почти его затеи – вздор. Однако, человек хотя бы видит неустройство нашего бытия, задумывается над ними, и в меру своих способностей и кругозора пытается найти какое-то решение. Вот для чего я устанавливал эти ящики для писем. Таких людей надо искать и приближать к себе. Это огромный, на сотни каратов, алмаз, требующий извлечения из окружающей его сейчас пустой породы. Немного успокоившись, я поручил Трощинскому срочно найти мне этого человека. Мой статс-секретарь, не будь дурак, привлек к этому делу Архарова, начальствовавшего над следствием и сыском. Николай Петрович, как обычно, подошел к делу с выдумкой. Прежде всего он по некоторым признакам определил, что писавший ко мне, вероятнее всего, служит по гражданскому ведомству. Взяв это за рабочую основу, он поручил нескольким своим сотрудникам обходить департаменты с заранее срежиссированным представлением. Зайдя в присутственную залу, этот господин из следствия громко здоровался со столоначальником и затевал с ним разговор следующего содержания. «Дорога НН, вы слышали последние новости? Государю поступило некое письмо по поводу народного образования. Он крайне заинтересовался личностью отправителя, но, поскольку тот сохранил инкогнито, ответил ему в газете, очень интересный ответ». Затем чиновник Архарова клал газету на стол и они со столоначальником выходили вон, якобы для конфиденциальной беседы. А тем временем филер Архарова через окно или замочную скважину наблюдал, кто из молодых чиновников, слышавших разговор, заинтересуется им настолько, что подойдет и посмотрит газету. И вот этот господин, Василий Назарович Каразин, стоит теперь передо мною. Совсем молодой человек, умное, симпатичное лицо, смышленые глаза, и весь такой из себя почтительный. Как оказалось, ничего дурного или тайного он за своим инкогнито не прятал, а просто от природы был очень скромен. Ну ничего, мы это поправим. Разумеется, прежде чем устраивать аудиенцию, я навел о нем справки. Происходил Василий Назарович то ли из греков, то ли из сербов. Отец его во время Первой русско-турецкой войны поступил на русскую службу, где дослужился до полковника, не получил от Екатерины поместья в Харьковской губернии. И вот, единственный сын его Василий, отслужив в Семеновском полку, увлекся науками и непонятно каким образом в голове его созрел дерзновенный план устроить частный или вольный университет, дело, до сей поры в России неслыханное. Я показал ему письмо. «Вы написали эту бумагу?» «Я, государь», с поклоном ответил Каразин, зардевшись, как девушка. «Разрешите пожать вам руку и сердечно поблагодарить за благие пожелания и чувства истинного сына Отечества. Желал бы я иметь побольше таких подданных». Лицо Василия Назаровича сильнейшим образом исказилось от внутреннего волнения. Он сделал движение, будто собирался упасть мне к ногам. «Господи Боже мой, а ведь их всех строго-настрого предупреждают на сей счет. Долго, ох, долго еще придется мне воспитывать этих людей». После первых сумбурных минут взаимного обмена любезностями я указал Каразину на стул у своего письменного стола и сказал: «Садитесь, мне нужно побеседовать с вами. Вы коснулись в вашей бумаге стольких предметов, что надобно подумать, с чего бы начать работу. Я предложил бы начать с народного образования», отвечал мне Василий Назарович. Как оказалось, он составил план целой системы просветительных учреждений, возглавлять которую должно новое ведомство – Министерство народного просвещения. В 21 веке эта идея кажется такой естественной, более того, невозможно даже представить цивилизованное государство без Министерства образования или НАР, одного просвещения. Но совсем иначе обстоит дело в 1798 году. До тех пор мое отечество отлично обходилось без особого ведомства для народного образования. Да, собственно, Даже если его создать, ему просто нечем было бы ведать. Учреждение особого ведомства народного просвещения имело смысл только в случае принятия ряда мер по народному образованию, создания ряда просветительных учреждений, а тогдашнее общество весьма мало было озабочено этим предметом. Равнодушие к данному вопросу царило не только в консервативном большинстве общества, но и среди людей, слывших либералами. И вот ко мне откуда-то из-под Харькова является человек, который говорит, что реформационную работу, которую я задумал, нужно начинать именно с народного образования. Нельзя, конечно, сказать, что людей, озабоченных просвещением, совсем уж не было. Так, еще в прошлое царствование много сил отдал идее народного образования господин Федор Иванович Янкович Демириева. Этот серб, пользовавшийся покровительством императрицы, в свое время способствовал созданию народных училищ, и он же написал, наверное, первый русский букварь. Предложенная им система была стройна и понятна. В каждом уезде должно было открыться одно народное училище, в каждом губернском городе – гимназия, для высшего образования оставались университеты. Но мне не понравилось одно – все эти учреждения были сословными. Я его систему несколько переиначил. Земства должны были устраивать школы низшего звена, причем совершенно все равно, как они это делали. Все должно было сообразовываться с местными условиями. Начальное образование должно было быть четырехлетним, по его результатам дети должны были уметь читать и писать, знать четыре правила арифметики, основы географии и истории, а также получали навыки функциональной грамотности. Им рассказывали, как устроено государство и общество, основы разных профессий, что происходит в городах и т.д. Те, кто получил образование, имели заметные льготы по сроку службы в армии, поэтому школа в крестьянской среде вскоре стала пользоваться некоторой популярностью. Ученики, показавшие прилежание и талант, направлялись затем в уездное четырехлетнее училище, где им уже давали начатки математики, геометрии, одному из иностранных языков и другим предметам по выбору местного земства. Из этих училищ уже выходили достаточно образованные люди для того, чтобы заниматься коммерцией или поступить на низшие позиции государственной службы. Но главной задачей уездных школ было выявить талантливых и усидчивых учеников, способных пойти далее, в губернскую гимназию, а возможно, и дальше в университет. В классах активно применяли то, что впоследствии зовут ланкастерской системой взаимного обучения. Ученики, хорошо усвоившие предмет, затем разъясняли его для отстающих. В каждом губернском городе было устроено две гимназии, техническая и гуманитарная. В технических гимназиях ученикам давали основы инженерного дела, учили черчению, алгебре, логике, а также углубленно изучали один из иностранных языков. В гуманитарных гимназиях подростков обучали риторике, архитектуре, живописи, литературе, основам биологии и медицины. После обучения гимназии успешно окончивший курс ученик мог поступить в юнкерское училище или на государственную службу. Разумеется, одной из основных целей обучения в гимназии было дальнейшее поступление в университет. Каразин со своими идеями о высшем образовании пришелся мне очень кстати. Я как раз планировал открыть еще несколько университетов. Очень остро на повестке дня стоял вопрос об основании университета в Аздзейском крае. Дело в том, что студенты, в основном немецкоязычные, не имея возможности получить образование в России, ехали в германские университеты, что с политической и идеологической стороны казалось крайне опасным, поэтому открытие высшего учебного заведения в Деркте считалось вопросом решенным. Вовсю шли работы по достройке корпусов бывшего Стрельнинского дворца, предназначенных для устроения там северо-западного университета. Также, как минимум одно высшее учебное заведение надо было устраивать на юге России, одно в Сибири, и еще одно, с техническим уклоном, непременно на Урале. И идея устроить университет в Харькове прекрасно ложилась в эту программу, особенно если принять во внимание, но инициатор его открытия собирался финансировать проект на средства, собранные по подписке. Поскольку университет предполагался вольным, то есть организовывался и содержался за счет жертвователей, они и определяли организацию и устройство в нем учебной работы. И Василий Назарович имел насчет его организации свои собственные мысли. В его университете должно было быть 7 факультетов и 2 отделения, которые предполагалось открывать постепенно. Отделения должны были открыться немедленно по утверждении устава университета, а факультеты – по мере постройки корпусов. Через первые 2 отделения – считавшиеся подготовительными для специальных факультетов, должны были проходить все студенты, в одном учились техники, в другом – гуманитарии. Курс в отделениях был трехлетним. По окончании подготовительного обучения студенты выбирают себе специальности и поступают на соответствующих факультет. Каразин предлагал завести в Харькове следующие специальности. Богословский факультет – четырехлетний курс, факультет гражданских познаний – трехлетний. Там должны были готовить чиновников гражданской службы, военных познаний – трехлетний, врачебных наук – 4 года, и гражданских искусств – архитектура, гидравлика, механика – курс трехлетний. Еще через 2 года могут открыться 2 последних факультета – высших наук или учености, высшие курсы математики, физики, химии, прочих естественных наук и астрономии, а также история наук и педагогика, курс 4-летний, отсюда должны были выходить будущие ученые, и изящных художеств, живопись, скульптура, музыка и т.п. При университете предполагалось устройство училища сельского домоводства и школу ремесел и рукоделий, которые должны были содержаться на его средства. Я в целом все это одобрил. Особенно понравилась мне идея, что студенты не поступают сразу же на конкретную специальность, а сначала прослушивают общий для всех вводный курс. Помнится, сам я в студенческие годы не очень-то хорошо представлял, чего именно я хочу и какая специальность мне больше по душе. Таковы же были и многие мои сотоварищи. А при такой системе у учащегося будет 3 года, чтобы принять более взвешенное решение. Ведь 3 года в этом юном возрасте – это целая эпоха. Юноша, только пришедший со школьной скамьи, и студент 3-го курса – это совсем разные люди. Буквально за год молодой человек может сильнейшим образом поменять свое мнение о выбранной им стезе. Так пусть у него будет удобный способ изменить специальность. Каразинский перечень факультетов я также подкорректировал. Прежде всего исключил богословие и медицину, первое вообще не является наукой, а второе надобно изучать в институтах, специализированных учебных заведениях. Военное дело сделал спецкурсом. Прослушав его, студент мог сдать экзамен на офицерское звание с зачислением в запас. Ввел отдельно факультеты механики, химии и металлургии. Вместо факультета высшей учености указал устроить аспирантуру. А вот школы при университете посоветовал расширить, дополнив механикой, строительством, ткачеством и землемерием. После этого докладная записка Каразина была передана мною статс-секретарю Трощинскому с пространной резолюцией, адресованной собственному бюрократическому аппарату, смысл которой сводился к одной единственной мысли – не затягивать. Энтузиазм имеет свойство быстро проходить. Сейчас слободско-украинское дворянство горит желанием отстегнуть эту благородную затею денег, значит, не стоит их расхолаживать. Проследите, Дмитрий Прокофьевич, чтобы во всех инстанциях бумаги рассматривались в первоочередном порядке, со всем поспешанием, напутствовал я статс-секретаря, а сам задумался. Наша административная система похожа на динозавра. Говорят, у диплодока могли отгрызть хвост до того, как болевой сигнал поступит ему в головной мозг. Вот так и у нас. Из-за гигантских размеров и высочайшей централизованности принятия решений многие важные дела не разрешаются годами, и решения по ним принимаются, когда уже, в общем-то, поздно, надо хоть как-то отладить этот процесс. И я с помощью статс-секретаря Трощинского тут же набросал проект указа о регулировании административных процедур. Все документы отныне расставлялись в порядке приоритета. Самые важные получали наивысший приоритет и рассматривались немедленно по поступлению в экспедицию, коллегию или департамент. Документы второй очереди рассматривались в течение 5 дней. 3-очередные могли лежать в департаменте 2 недели, все остальные – месяц. Таким же образом выделялось финансирование. Теперь вопросы, требующие высочайшей скорости, должны были быстрее проходить через бюрократические процедуры. Разумеется, Каразинский проект университета получил весьма высокую 2-ю очередь, так что дело с ним двигалось очень резво. Уже через месяц, получив все необходимые разрешения, Каразин отправился в Харьков собирать деньги. На первое время для университета был выделен дом генерал-губернатора. Также я объявил, что на каждый собранный по подписке рубль из казны будет выделено 2, но все равно за этим проектом приходилось присматривать. Вообще надо сказать, что доставшийся мне от Екатерины бюрократический аппарат не отличался особо высокими качествами. Первой проблемой был очень слабый контроль над исполнением принятых решений. Это приводило к проволочкам и очень большим растратам казенных средств. Истории, когда из выделенных средств воровалась треть, а то и половина, решительно никого не удивляли. Скажем, Александр Андреевич Безбородко, по сю пору руководивший коллегией иностранных дел, все никак не мог отчитаться за 2 миллиона казенных средств из сумм, выделенных его ведомству на протяжении последних 15 лет. Еще откровеннее действовал граф Завадовский, долгое время руководивший Санкт-Петербургским дворянским заемным банком. Многие годы он занимался махинацией с кредитами, выдавая их своим людям. Когда в конце 1795 года по требованиям членов правления банка провели ревизию, в одном из сундуков вместо денег оказались конверты с бумагой. Такие хитрые конверты приносил туда кассир. Число пакетов правильное для подсчета при поверхностной проверке, а денег в них нет. Недостача составила тогда 590 тысяч рублей. Завадовский тогда кинулся докладывать о краже императрицы, а сам в ту же ночь вывез из банка 2 сундука с золотом и серебром. Кассира и его жену взяли под стражу, назначили комиссию по расследованию. Президентом комиссии назначили главного директора банка Завадовского, указом императрицы им же включили в нее президента коммерц-коллегии Державина, слывшего неподкупным и опытным аудитором. История с сундуками в итоге дошла до Екатерины. Арестованный кассир на допросе подтвердил Державину сведения про сундуки, и сделал это не только он. Припертый к стенке свидетельствами, Завадовский срочно заболел, а потом сообщил государыне, что в сундуках были его старые табакерки, серебряная посуда и т.п., которые он держал для лучшей сохранности в банке. Екатерина сочла за благо поверить бывшему фавориту, я пока ограничился отстранением от должности, но дело это так и не закрыто. В общем, пора с этим наводить порядок, надобен какой-то контрольный орган, а то это разграбление так и будет длиться годами. Первым делом, я ввел периодическую отчетность коллегии перед Сенатом, с подробной росписью расходов и доходов. Это должно было пресечь прямое воровство. Однако понятно, что более тонкие схемы, связанные с завышением объемов работ, цен, простой отчетностью не выявить. Да, уже работала счетная палата во главе с Державиным, но все ли благополучно внутри нее? Сам Гаврила Романович, безусловно, не подкупен, но вот поручиться за всех его аудиторов нельзя. Короче, нужны контролеры, способные контролировать контролеров. Нужна структура, способная неофициально получать информацию о скрытых движениях финансовых потоков, выявлять пути и способы хищения, и либо самостоятельно пресекать их, либо информировать счетную палату, а также давать предложения о желательных изменениях законодательства, то есть финансовая полиция. Разумеется, сразу встал вопрос, а кто возглавит эту структуру? Антон Антонович Скалан имел нескольких толковых сотрудников. Но я не хотел, чтобы специальные ведомства пересекались даже и отношении комплектования кадров. И тут я вспомнил фамилию Балашов. Этот господин, прославившийся благодаря встрече с Наполеоном в самом начале войны 1812 года, известен также как первый министр полиции Российской империи. Сейчас он находился в Казани, занимаясь формированием там гарнизонного полка. Что же, думаю, не будет ничего дурного, если Александр Дмитриевич попробует себя на новом, необычном для себя поприще. Человек он молодой, привыкнет. Хорошего полицейского еще поискать, а уж гарнизонные-то полки сумеет устроить и кто-нибудь другой. Дом графини Головиной для петербургского света всегда был эталоном вкуса и стиля. Не всех, далеко не всех приглашали в ее элегантный салон на Английской набережной. Но в последнее время внимательный наблюдатель иногда мог видеть удивительные вещи. Ни с того ни с сего этот дом стал посещаться гвардейскими и даже армейскими офицерами в обер- и штаб-офицерских званиях, причем случалось это, даже когда супруг графини заведомо отсутствовал в Петербурге. Впрочем, любопытного наблюдателя не было, и добродетель Варвары Николаевны никем не подвергалась сомнению. Дело было в другом. Посетители приходили под покровом темной петербургской ночи, приезжали на дорожках, на извозчике, а то и верхом на казенной лошади. Здесь специальное доверенное лицо сопровождало визитеров в удобный и покойный кабинет графа, где их ждало уже 3 человека. Один обязательно добрый знакомый визитера, уже посвященный во все. Другой – демон-искуситель с ловко подвешенным языком, а третий – свадебный, вернее, заговорщицкий генерал, обычно гранивший молчание, придававший своим присутствием налет респектабельности и солидности для всего происходящего здесь. Разговор вел в основном искуситель. «О, какая встреча! Как счастливы мы, и вы, ваше превосходительство, не так ли?» Как счастливы мы видеть вас здесь, поручик. Ну, сударь, я полагаю, вы видите сами. Так продолжаться не может. Благородное сословие унижено со всех сторон. Вчера у нас отняли крепостных, завтра отнимут землю. Ведь каждый день слышно. Один разорился, другой пустил себе в пулю в лоб, третий пошел в услужение к купцам, четвертый ушел на торговом корабле на край света и бог весть, вернется ли. Да, последнее время папенька стал совсем мало денег высылать из деревни, сконфуженно подтверждал кандидат в карбонарии. Мы уже всем полком с шампанского перешли на портер, а там, верно, и до водки дойдем. А как я вас понимаю, а граф Суворов, что всюду ставит своих людей и понуждает благородных господ офицеров заниматься гимнастикой и доводит всех до изнеможения своими учениями и проверками. Неофит печально качает головой, от проверок он уже пострадал. А этот Бонапарт, корсиканское чудовище, которому отдали на заклание нашу Каспийскую армию, ему не терпится вернуться в Петербург, и он изнуряет армию 50-верстными переходами по персидским пустыням. И этому человеку император вверяет собственную сестру. Но Павел Петрович одобрил. Ах, оставьте. Как будто у него был выбор. А знаете ли вы, что в походах хотят заставить господ офицеров ходить в солдатские артели и питаться из одного котла с солдатами? Вы можете такое вообразить? Юный поручик в силу живости воображения мог представить себе очень многое, но, покосившись на генерала, молчаливо возвышавшегося за дальним концом стола, лишь сокрушенно покачал головой. Папенька пишет, что мужики в деревне дерзкие стали, жалобно протянул он. Розги нынче не боятся, все толкуют о переезде на юг. Чего же не быть им смелыми, все к тому идет, что скоро нами будут командовать мужики. В других нациях уже над нами смеются, не унимается искуситель, как-то очень странно посматривая при этом на однополчанина. «Послушай, Мишель», — немного сконфуженно говорит однополчанин приглашенного офицера, — «есть у нас тут тайное сборище, группа людей, смелых, богатых и очень влиятельных. Наш император очевидно не в себе, надобно его сменить на разумную фигуру. Константин Павлович был бы наилучшим выбором. Он, конечно, по молодости куролесит, ну да кто без греха, зато уж он-то знает и нужды, и умонастроение дворянства. Наши привилегии не тронет, все, что утрачено, вернет или компенсирует. Но как это возможно? У императора есть сын, недоумевает юноша. Вот Леонтий Леонтьевич уверен, генерал за дальним концом стола, внимавший всему с флегматичностью черепахи, слегка кивнул, что ежели с ним поговорить по-хорошему, раскрыть глаза на творимые его клевретами безумства, он сам отречется в пользу Константина. А даже если и нет, всегда возможно регентство. С нами уже вся гвардия и половина армии. Присоединяйся, думай сам, те, кто сейчас примкнут к правильной стороне, при новом правительстве окажутся на самых завидных местах, но император обещает конституцию, Константин Павлович введет ее раньше, а этот все обещает и обещает, а где же взять всем денег на компенсацию, вот уж это совсем не сложно, достаточно прекратить безумные, в ущерб армии, строительство флота, дурацкие траты на университеты да на ученых. Там знаешь, сколько денег уходит. Прорва. Впрочем, однополчанин косится на искусителя. Мы тут что-то загостились. Поехали кутить. Ты был у мадами де Сирье? Там, знаешь как, брат, ух, такие розанчики. И общество, все свои. И молодые субалтерны, откланившись, уходили в предвкушении столь привлекательных в юности приключений, оставив князя Яшвиля и генерала Бенниксена одних. Глава 14. Сегодняшний день я посвятил отчетам губернаторов. Как уже говорилось, доставшаяся мне от бабушки система управления далека от идеала. Иногда это проявлялось совершенно комичным образом. Рапорты и верноподданнические доклады наместников и губернаторов были ярким тому свидетельством. Дело в том, что в нашем государственном управлении не существовало каких-то стандартов отчетности, не было статистики. Губернаторы докладывали о положении дел на вверенных им территориях, как Бог на душу положит. Кто-то писал пространные отчеты на десятках страниц, кто-то ограничивался осьмушкой листа. Иные, особенно асбзейские немцы, давали сухую выжимку из событий и фактов. Другие учились выказать литературные таланты, живописуя все в художественной манере. Поэтому теперь я вводил стандартные формы отчетов, обильно сдобренные таблицами, диаграммами и графиками. Дело шло со скрипом, но все же сообщения с мест сразу стали много информативнее. И вот последние полученные данные говорят об одном. Положение дворян стремительно ухудшается. Я, конечно, понимал, что дворянам без крепостных станет труднее, но все же, того, что дела пойдут настолько плохо, я не ожидал. Казалось бы, вам оставили землю, так сдавайте в аренду, получайте бабки с крестьян, пусть немного меньше, чем ранее, но все равно, у вас будут приличные халявные деньги. Даже если брать рубль с десятины, получаются сотни, а то и тысячи рублей. С такими доходами можно жить припеваючи. Фунт говядины тут стоит 10 копеек. Вот его тебе, нахрен, еще надо? Да, конечно, многие дворяне живут в столицах или находятся при своих полках, где у них есть дополнительные расходы. Но у таких обычно, кроме доходов с поместья, есть и жалование. И все равно они разоряются с легкостью, с какой водомерки скользят по глади пруда. А почему? Да потому, что на момент освобождения крепостных у их хозяев уже набралось долгов, как у жучки блох. Век веселой Екатерины, кроме просвещения, распространил среди дворян еще и роскошь. Огромные деньги раздавались дворянам взаймы, без особой надежды на их возвращение. Все бросились проедать, пропивать свои поместья, и чем дальше идет дело, тем хуже. И этого я не учел. И вот, казалось бы, причем тут государь-император, если благородное дворянство не может жить посредством, так это их проблемы. Промотался, туда тебе дорога. Но нет, нифига подобного. Царь, как первый дворянин своей империи, в ответе решительно за все, в том числе и за легкомыслие своих подданных. И на это накладывается тот непреложный факт, что именно я произвел тот выстрел, который вызвал сход этой лавины. Ведь никто иной, как Александр Павлович, в грубой форме, ни с кем не советуясь, отменил нахрен крепостное право. В общем, что бы ни случилось, обвинят во всем меня. Таковы особенности самодержавной власти. Раз ты всемогущ, то мог бы устранить зло. Ну а коли не устранил, значит, ты или негодяй, или глупец. Итак, разоряющиеся дворяне, это и моя проблема тоже. А в глазах общественного мнения, даже, можно сказать, мой косяк. А ведь я в антикрепостнической пропаганде обещал дворянам процветание. Пора хотя бы частично исполнить обещанное. Пришлось крепко подумать об этой задаче. И по здравому размышлению, я принял следующее решение. Во-первых, надобно утрясти отношения крестьян и помещиков. До сих пор почти в трети поместья договор аренды так и не заключены. Где-то крестьяне надеются уехать по программе переселения и не горят желанием связываться с бывшими хозяевами, где-то помещик тупо отсутствует, воюет в Персии или что-то в этом роде. Но чаще всего мешает чей-то гонор, а время идет. В общем, чтобы подстегнуть обе стороны, я издал манифест, согласно которого для разрешения разногласий назначались мировые посредники, по 10 человек на губернию. Они должны были заниматься сближением позиций сторон. А если не помогает и это, то с 1 сентября сего года размер арендной платы временно устанавливается в размере оброка, уплачиваемого казенными крестьянами. Это, конечно, очень небольшие суммы, но намного больше, чем ничего. Второй момент – упорядочить такое дело, как банкротство. Если человек не может расплатиться, значит, проводим процедуру освобождения его от всего имущества и долгов. Впрочем, занявшись этим вопросом подробнее, я очень скоро выяснил, что проблема-то шире. У нас вообще очень слабо развито законодательство, регулирующее коммерческую деятельность. Нужен коммерческий устав, правила заключения торговых сделок, разрешение споров между негоциантами, порядок устройства коммерческих обществ. Последний пункт особенно одиозен. До настоящего времени уставы всех акционерных компаний утверждаются государем-императором лично. Как будто государю-императору нечего больше делать, как вникать в проблемы взаимоотношений уважаемых промышленников и купцов. В общем, начав с упорядочения банкротств, я пришел к выводу о необходимости написания огромного, всеобъемлющего торгового устава. Поручено это дело было господину Державину, с привлечением ряда консультантов из среды промышленников и торговцев. Разумеется, для организации новых компаний и обществ были сняты все препоны. Устав теперь не утверждался, а лишь регистрировался в одном из департаментов Сената. Торговые гильдии были сохранены, но в основном как фискальный инструмент. Скажем, только купцам первой гильдии разрешалось заниматься оптовой торговлей водкой, только купцы первой и второй гильдии могли заниматься оптовой торговлей чаем, и так далее. Все купцы платили налоги в размере 2% от оборота, но при этом купец первой гильдии, скажем, должен был заплатить не менее 10 тысяч рублей в год, иначе он терял свое место. На всей территории страны, Кроме Урала, была объявлена горная свобода, право изыскивать и разрабатывать полезные ископаемые. Свобода устраивать промышленные заведения сдерживалась только обязанностью воздерживаться от причинения ущерба природе и окрестным землепользователям. Второй момент, к которому я пришел в своих размышлениях, надо способствовать созданию помещиками промышленных предприятий. Взявшись за это дело с Воронцовым и Каразиным, я разработал следующую систему. Дворянин, желающий создать завод, продавал свое поместье крестьянам через крестьянский банк, финансировавший такие сделки. Крестьянский банк должен был, купив большой кусок земли, разделить его на куски и распродать небольшими участками по 10-40 десятин, удобными для приобретения крестьянами. Разумеется, если поместье уже было заложено в банк, сумма задолженности изымалась из покупной цены, но обычно разница в этих суммах была положительной. Итак, деньги бывший помещик мог получить от продажи поместья. А вот что касается идеи, на чем, собственно, зарабатывать, какое предприятие открыть, вот с этим наблюдались серьезные проблемы. Вообще, помещики не чурались промышленных заведений, в отличие от торговли, которую считали прерогативой сиволапых купцов. Но вот список заведений, устраиваемых этими людьми, был очень ограничен. Или винокурня, или чесальня льна, и все. Даже простейший полотняный заводик казался им невероятным хайтеком. Ведь это сравнительно образованные люди. Надо было что-то с этим сделать, переломить ситуацию в лучшую сторону. И это была большая проблема. Пришлось заняться этим вплотную. Я назначил трех специальных статс-секретарей, которые должны были практически в индивидуальном порядке подбирать для дворян подходящие им занятия и промышленные заведения. Дело это оказалось очень непростое. Сначала мы устраивали для дворян-соискателей несколько видоизмененную мною версию игры «Монополия». Таким образом отсеивали тех, кто вообще ничего не понимал в делах. Затем, с ними проводились собеседования, где выявлялись их знания и предпочтения. И уже в зависимости от результатов этого общения им предлагали те или иные занятия. Иногда статс-секретари справлялись сами, а иногда приходилось заниматься этим лично мне. Одним из первых, кто оказался у меня на приеме, оказался молодой князь Всеволод Андреевич Всеволожский. Молодой, красивый офицер конногвардейского полка, недавно получивший большое наследство, неожиданно возжелал удариться в предпринимательство и особенно интересовался недавно появившимися пароходами. «Извольте, Всеволод Андреевич», — ободрил его я, — «дел в этой сфере просто не в проворот. Вскоре мы договорились об устройстве в Нижнем Новгороде большого кораблестроительного завода. Обговорили условия, половина паев должна принадлежать казне, обговорили кредит, под 6%, а под конец начинающий предприниматель немного смущенно попросил: «Ваше Величество, льщу себя надеждою иметь привилегию на все пароходное сообщение по Волге». Я сначала не поверил своим ушам. Этот тип получает финансирование из казны, уникальные по местным меркам технологии, и еще вдобавок хочет стать монопольным перевозчиком по всему протяжению Волги. Да он охренел. Политика моего царствования заключается в избегании, по элику это возможно, устройства всякой монополии, и поощрении соревновательности. Справившись с собою, дипломатично ответил я, как это было и при бабке нашей Екатерине: «Ближайшие годы вам и так ничего особо не угрожает, ведь паровые машины для парохода будут пока поставляться только вам, но потом придется конкурировать с другими производителями, и надобно подготовиться к этому заранее». Явился к нам некто Яковлев из Владимирской губернии, бывший артиллерийский офицер, успел побывать под Измаилом, где был ранен и, потеряв ногу по колено, уволен со службы. Поместья не имеет, опыта коммерческой деятельности тоже нет, кроме закупки лошадей и провианта для артиллерийской роты. На собеседовании со статс-секретарями показал себя достаточно толковым. Конечно, собеседование – это одно, а жизнь – совершенно другое и, возможно, господин, на первый взгляд выглядевший многообещающим, на деле окажется совершенно негодным коммерсантом. Но тут уже не угадаешь. Стопроцентного способа проверить способности претендента не существует. Направили его в только что открытое Ваничковом дворце Санкт-Петербургское коммерческое училище. Это всесословное заведение давало двухлетний курс по 6 специальностям: коммерция, торговля, международная торговля, коммерческая юриспруденция, после университета, текстильное производство, строительство, сельское хозяйство, машиностроение. Но готовили тут не инженеров, а именно предпринимателей и управляющих. Лекции читали не только приглашенные профессора, но и деловые люди, негоцианты, механики, горные инженеры, банкиры, купцы, с лучшей стороны показавшие себя в деле. Принимали сюда без учета сословной принадлежности. Тех, кто показывал хорошие результаты на собеседовании и в тестировании, учили за казенный счет, остальных, разумеется, своекоштно. По окончании курса выпускникам, получившим высокие баллы, подбирали бизнес-идеи из банка, образованного в основном из разного рода информации, вытянутая из моей многострадальной головы гипнотизером Пьюсигюром. Чего там только не было: игрушки, настольные игры, сюжеты книг, заколки, рецепты десертов и конфет, патефоны, покрой одежды, ювелирные изделия, мебель, разного рода услуги, стройматериалы, инструменты, оформление торговых мест, идеи для рекламы и дизайна, лампы, стекло, лекарства, всего и не перечислишь. Следующим был дворянин Нагарков, откуда-то из-под Мценска, из бывших губернских чиновников. Молод, чуть за 30, сообразителен и неплохо владеет французским. Получив в наследство небольшое, сильно обремененное долгами поместье, вопреки советам родных, от наследования не отказался. В этом случае он был бы свободен от долгов и стал пытаться рассчитаться за все, повысив доходность земли. На этой почве не поладил с крестьянами, он перевел их всех на месячину, и после объявления воли его крестьяне все съехали в Таврическую губернию. Направлен после тестирования на службу в почтовое ведомство. После реформы почты я начал расширять ее деятельность на другие страны, в частности, на немецкие княжества и во Францию, с перспективой охватить всю Европу. Соответственно, понадобились компетентные люди. Овсянников, из-под Орла, разумеется, в производстве ни ухом ни рылом, но вроде ответственен и не глуп. Для обучения в коммерческом училище не подошел. Познаний особых не имеет, и вообще ничем, собственно, не примечателен. Кроме одного, есть у него странное для дворянина увлечение вырезать из дерева всякие хитрые штукенции. Зацепившись за эту мелочь, нашли ему простое производство. Пузеля, серечь пазлы. Этой шутки пока еще нигде не делают, а рынок подобных вещей в Европе, где люди, испытывая сильнейший дефицит развлечений, либо играют в карты, либо пьют, поистине безграничен. Свечин, из тверских дворян. Молодой поручик Старингерманландского полка, типический случай. Отец разорил поместье займами и игрой в карты. Был ранен в персидском походе, но уже почти излечился. Вознаграждение по службе не позволяет свести концы с концами. Ходатайствует пристроить его к более хлебному делу. Особо ничем не знаменит, но есть увлечение. Гурманс, любит хорошо и вкусно покушать. Из Персии он как раз вывез несколько рецептов и повара Парса. После небольшого мозгового штурма с моими статс-секретарями выдали ему верную шабашку. Открыть в Петербурге модный ресторан. Повар у него уже есть. Так что же, ближневосточная и кавказская кухня может оказаться очень кстати для избалованной столичной публики. Покровский, бывший кавалерийский офицер, с ранением прибыл из Персии. С финансами швах. Пока воевал за 39 земель, крестьяне его, не дожидаясь соглашения об аренде, все переселились в Таврическую губернию. После тестирования, показавшего неплохие способности, отправили его на обучение Ванечка в дворец, а оттуда налаживать производство фабричных кондитерских изделий. Безе, мармелад, пастила, вот это вот все. На организацию дела пошли деньги от продажи остатков поместья, распродали малыми кусками с торгов крестьянам окрестных деревень, и подписка на доли среди членов вольного экономического общества. Кстати, эту структуру решили масштабировать, открыв, кроме Петербурга, такие же отделения в Москве и иных крупных городах.